«Дилетанты». Добрый день. Говорю я достаточно неожиданно, но мы предупреждали, что сегодня в 13 часов будет программа «96 страниц». Она обычно выходит в «Дилетантах», но на этой неделе получилось так, что у нас была, у Виталия Дымарского была договоренность с Александром Сокуровым, и, естественно, мы эту договоренность решили выполнить, но из-за того дали дополнительное время в 13 часов в субботу для того, чтобы представить новый, только что вышедший номер «Дилетанта», который посвящен делу царевича Алексея. Совершенно верно, Дима Винт пишет, что Петя Романов женился ведь первый раз на Евдокии Лопухиной и получился принц Алексей. Совершенно верно, вы очень толково все рассказали. Действительно, царевич Алексей и его дело. Отец убит по приказу отца, отец судил сына. И действительно, он был убит по приказу отца. Как убит, это мы вряд ли знаем. Но вы видите анонс следующего номера. Следующего номера это будет Великое княжество Литовское у нас главной темой следующего номера. В этой есть такой небольшой пролог, к которому мы обратимся в конце передачи. Ну вот, дорогие друзья, дело царевича Алексея. Дело сложное, дело мутное. Не первый сын восстает против отца, не первый отец расправляется с сыном. И мы вспоминаем в своем номере про Генриха Молодого Короля, который воевал против Генриха II Плантагенета вместе со своими братьями, будущими королями, Ричардом Львиное Сердце. Ну и Иоанн Безземельный тоже в стране не стоял. Да, но это так, как история нам регулярного суда, некоего суда, который придумал Петр, очень жестокого следствия, целые операции по возвращению из Европы Алексея Петровича. И мы с вами видим, что царевич Алексей, которого с картины Ге мы взяли крупно и перевели на обложку, потому что обычно говорят о страданиях и мучениях Петра. Вот как он переживал, да как он все этого не хотел, да, ну, это можно говорить, но дело в том, что был абсолютно живой, деятельный человек, вполне образованный, знающий несколько языков. И когда мы сегодня с вами будем слушать саундтрек нескольких сцен из фильма «Петр I» 1937-38 годов, тоже веселые годы для того, чтобы здесь процесс, детоубийственный процесс нам представить, мы всегда его видим жалким ничтожеством. Был ли он жалким ничтожеством, трудно сказать. Собственные его письма подлинные об этом не говорят. Письма его подложные, как те письма, которые якобы на русском языке царевич Алексей писал Карлу XII, это просто смеху подобно. И Петр Андреевич Толстой – одна из ключевых фигур, человек, который и организовывал вместе с Румянцевым, организовывал доставку царевича из-за границы домой под разными посулами и через любовницу его Ефросинью, царевича Алексея, это делалось. Наследник бежал. Мог поехать в путешествие и вполне представлять своего родителя в Европе, что было бы родителю приятно. Но уже начиналась такая эпоха, и мы знаем, что наследники престола будут путешествовать, как в конце того же века будет путешествовать Павел Петрович, сын Петра III и Екатерины II. И будет действительно очень достойно, хотя и мать терпеть не мог, и мать его недолюбливала, но он представлял абсолютно законно, абсолютно легитимно и очень достойно. И вызвал внимание многих правителей. Хорошая книга Натальи Зазулиной на этот счет, между прочим, большая, толстая, чрезвычайно интересная книга существует. Ну вот он действительно бежит. Он бежит, бежит и Польша, Австрия, то есть Австрия, Священная Римская империя у него. Он оказывается в Италии, он спешит туда, спешит сюда. Действительно, он теряется. Он теряется и теряется в своих представлениях о том. Ему, естественно, внушают, что власть Петра непрочна. Мы об этом пишем в нашем журнале и в его основной теме. Ну вот я бы чуть-чуть скорректировал здесь. Петр I не удовлетворился признательными показаниями сына. Его подвергли страшным пыткам. Его подвергли страшным пыткам, так как это было сразу же, так как это было процедурой. И Евгений Анисимов, человек, написавший изумительную книгу «Дыба и кнут» о политическом сыске в XVIII веке, об этом писал. Но давайте мы такую вот жалкого, ничтожного Алексея Петровича встречу с отцом, который ему уже в России предлагает и сотрудничество, и предлагает, ну, хочешь, живи как хочешь, только не злоумышляй против отца, и как бы еще нет никаких результатов следствия и подметных. Послушайте эту трогательную и вдохновенную сцену из фильма «Петр I», Николай Черкасов Алексей и Николай Симонов Петр Алексеевич. Ну, здравствуй. Батюшка, прости. Спасибо, Алёша, что послушался, вернулся. И на том спасибо. Не волить тебя не стану. Хочешь, живи у нас. А хочешь, поезжай в Москву, веселись там с любезными тебе попами. Что ты, батюшка? Не лги мне. Не надо. Вот жил ты за границей, а того не ведал, что именем твоим готовились кровавые дела. Именем твоим, Алексей. Как 100 лет назад именем Григория Трепьева разорена была бы русская земля из конца в конец иноземцами, шведами да поляками так, что и жилого места не найти. Вот отчего я рад, что ты вернулся. А жаль. Мог бы ты мне помочь? Видишь, дел-то сколько. Каждый день все более неотложных дел. Как и переделать-то все не ведаю. Покурить некогда, Алеша. Да, вот в этом я очень сочувствую Петру Алексеевичу и артисту Симонову. Но вот эта добрая сцена, вот такая добрая сцена с ничтожным и явно скрывающим Алексеем, это стало таким общим местом в представлениях об Алексее Петровиче. Здесь вот в чате рассуждают, вот, кого читать. Ну, конечно, надо историков читать, надо и Александра Каменского читать, Евгения Анисимова надо читать, и историю, ну, в первом представлении бегло мы, конечно, вот в «Дилетанте» мы делаем сейчас именно историю бегства, возвращения и суда, следствия суда и гибели царевича Алексея. Но чтобы понять царевича Алексея, вот с другой стороны, попытаться его понять, мне кажется, лучше из попыток литературных в нашей истории мы сделал Дмитрий Олешков, Дмитрий Мережковский. Дмитрий Сергеевич Мережковский в романе «Петр Алексей» из серии «Христос и Антихрист». Это уж очень хорошо. Это уж очень Господа хорошо. Господа Сенат! Вот, а сейчас вот то, что начал, вот сейчас мы его прервем, оборвем на полусловие Петра, и вы сейчас услышите абсолютно, вот так бы мог выступать, это уже после того, как следствие прошло, все выяснили, и Петр предлагает Сенату судить царевича Алексея. Но такую речь, например, внешнеполитическую, мог бы произнести сейчас на заседании Совета Безопасности, например, Владимир Владимирович Путин. Вот риторика абсолютно та же самая. Давайте слушать. Господа Сенат, после наших великих побед над шведами европейские государства не только презирают, но и ненавидят нас. И тщатся вернуть нас к нашей старой подлой обыкновенности. И государство всероссийское разделить на малые княжества и воеводства. Вот что хочет с нами сделать Европа. Сын мой, Алексей, хочет того же. Есть свидетельство, что писал он крымскому кесарю, прося войска, дабы завоевать себе отчий престол, дабы сесть царьком в Москве. Господа Сенат, сын мой Алексей ищет войны и государства нашего разорения. Всем страшном деле помогут ему попыды-бояре ради тунеядства своего. Сам я не берусь сию болезнь лечить. Вручаю Алексея Петровича вам, господа сенат. Судите и приговорите. И быть посему. Здесь Виктор Бечер пишет, Петр Первый прямо в струе краткого курса истории ВКПБ излагает концепцию окружения России врагами. Ну, естественно, да, это, в общем-то, произведение одного времени. И фильм «Петр Первый» в двух сериях, 1937-1938 год, и краткий курс истории ВКПБ, который понимает, как надо, дает, как надо понимать все абсолютно на свете. Краткий курс – удивительная совершенно вещь. Сергей Александрович спрашивает, Таня, о фильме тех лет под родным отцом Петром Сталина подразумевали? Но Сталин – отец всем. Отец всем. И здесь, конечно, очень и очень была важна тема страданий самого Петра. И что он, скрипя сердце, мне не кажется, что вот именно такое было страдание. «Смерть царевича в слухах и мифах» называется одна из частей нашего номера, главной темой номера «Дилетанта». Да, то, что словом убил, и то, что он был так запуган, что умер от пыток, что его забили кнутом, а кнут и дыба, естественно, было... Естественно, это страшные пытки, очень страшные. Вот топора и меча, да, это ассортимент вариантов казни. Но дело в том, почему пытали, еще очень важно, и почему пытали царевича Алексея. Да, надо было показать, что все равны, но не только это. Просто политические преступления, а это государственная измена, политические преступления не избавляли от пытки даже дворян и никого из, собственно, царской семьи. Очень здесь в Петре Первом такая сцена, кто как голосовал, все голосуют смерть. И Шереметьев, который увильнул, кстати, от этого голосования, фельдмаршал Шереметьев, Борис Шереметьев, увильнул и все. И вот как раз под руководством пламенного Александра Даниловича Меньшикова, вот Артир Жаров, вот это все и производилось. И там была и Екатерина Алексеевна, вот сидит за столом, должна как бы руководить Екатерина Алексеевна, артистка Тарасова, вот там вот в том. Давайте мы сколько там успеем мы послушать сейчас? Успеем мы послушать как раз сцену в фильме «Сцену смерти». «Прощание Петра» и «Сцену смерти». Проститься с тобой пришли. Зла к тебе не имею. Помню, как носил на руках. Что ты сын мой. Помню. Прости. Прощай. Кончайте. Ну вот, да, и здесь не показывается, и мы можем предположить Сиварина. Скорее всего, он был убит в каземате. Он был убит в каземате, и, чтобы не подвергать его публичной казни, был убит в каземате. Но здесь, да, он не любил Алексея. Да, это целый клубок. Да, была Екатерина заинтересована в том, чтобы не было наследника. Хотя было бы регулярное наследование, которое потом введет в конце того же столетия, введет Павел Петрович, то тогда бы действительно малолетний Петр Алексеевич, будущий Петр II, и был бы наследником. Все равно здесь было, в общем-то, он мог его оставить живых, мог совершенно спокойно, тем более, что кого он назначит, тот и должен был быть наследником. Продолжим обзор через 5 минут. Дилетанты. У микрофона Сергей Бунтман. Мы продолжаем обзор нового 59-го номера «Дилетанта». И главная его тема – это дело царевича Алексея. Так виноват он или не виноват, пишет Аня в СМС-ке. Да кто ж его знает, в какой степени. И столько фактов, столько легенд, столько намешано в этом следствии. Мы можем только видеть это как большую трагедию. И здесь и трагедия человека, который, ну, не так, не в то время и попал под жернова истории такой, как Алексей Петрович. Вот в чем дело. Мы в этом номере и в продажах этого номера мы продолжаем нашу акцию, которая проходит в магазине «Москва», и в ходе которой можно купить журнал «Дилетант» и выбрать любой из наличествующих районных номеров, которых вышло уже сейчас 63 номера. Ну, даже 64, как мне кажется, вышел 62-й, это Строгино, вышел 66-й Новопеределкино, и вышел на номер 64-й, это Коптева, если я не ошибаюсь. И дело в том, что 63-й выйдет чуть-чуть позже, очень и очень скоро. Это тяжелый такой номер. Это два тома Тверского района, который чрезвычайно насыщен. Так вот, вот вы можете, покупая новый или старый, любой номер «Дилетанта», который вы хотите прочитать, вы можете получить на выбор любой номер района, который есть в наличии. Если же вы покупаете альманах, мы несколько альманахов выпускали, лучшие за год в «Дилетанте», тогда вам полагается 5 бесплатного приложения, 5 номеров разных московских районов. Возвращаемся к журналу «Дилетант», 59-му номеру. У нас в рубрике «Кадр» фотография, которую, конечно, мы не без умысла здесь. Это фотография и грандиозных похорон Яна Палаха. Это молодой человек, который покончил с собой самосожжением около Вацлавской площади в Праге в 69-м году, протестуя против того, что произошло, против ввода советских войск, против убийства демократии и начала той пражской весны, которая проходила в 68-м году в Праге. Мы видим это и вспоминаем здесь, какая была просто кампания клеветническая и такая психиатрическая против уже покойного тогда Яна Палаха, покончившего с собой самосожжением. И, конечно, мы здесь напоминаем, хотя это, я думаю, всем нам понятно, что 2 октября 2020 года у здания областного МВД Нижнего Новгорода покончила таким же образом с собой Ирина Славина с самосожжением. И тоже, чтобы показать нам всем, чтобы показать нам всем, что происходит, что такое, когда, не заботясь ни о чем, происходит давление государства на человека. Ну, вот это тоже к царевичу Алексею. И когда обрушивается государство всей своей или частичной своей силой, будь ты принц, будь ты девушка, журналист или студент, это можно и не выдержать. Не выдержать даже и так. Много у нас интересных материалов в 59-м номере. И тоже по актуальным событиям мы, конечно, с вами проходим по делу Юрия Дмитриева. И для того, чтобы выйти из замкнутого круга, достаточно дурацкого, я бы сказал, круга, педофил он или не педофил, а насколько он педофил, на сколько лет он педофил, на 3 года или на 125 лет, кто он такой, давайте посмотрим, что он делал. И из чего выросла вся эта кампания против него в Карелии. И страшное место Сандармох. Ради даже этих материалов, которые мы публикуем, я бы купил «Дилетант», если бы не мог его так читать. Обязательно я советую вам. Это очень страшное место. И здесь выявляются еще не просто те преступления, которые были совершены в 30-х годах, которые были совершены при Сталине. Расстрелы, массовые расстрелы, расстрелы во рвах. А именно то, как хотят это теперь замазать и обезличить. Обезличить. Давайте будем вспоминать жертв, да и то так, по большим праздникам, но не будем вспоминать палачей. Давайте не напишем на памятном знаке, который там был, давайте мы не напишем, что это была акция НКВД. Давайте НКВД не будем вот так вот. Все-таки это предшественники МВД, ИГБ и чего угодно. И вот как-то нехорошо вот здесь, вот нехорошо людей там раскрывать имена палачей, раскрывать слишком голую правду, которая там была. И вот Дмитрий стал жертвой именно этих своих разоблачений. Да. Поправляют, хотят сказать, вот с Ириной Славиной коннотацию не покончила с собой, а совершила акт самосожжения. Я согласен, что так звучит точнее. Звучит точнее. Хотя я считаю, что вот этот показательный акт действительно самоубийства, и что ее довели, она не просто пришла и совершила акт, ни на чем не основанный, а давайте-ка я совершу акт. А это доведение человека, когда он думает, что единственным способом может быть только показать людям, что это, показать людям, каково оно сейчас, может быть только этот акт. Ну, а так вы правы. Правы абсолютно. Да, довели, конечно, но это расследовать как-то не очень сопровождается. Наталья, я бы хотел именно, и мы в «Дилетанте» хотим именно выйти из вот того, из явно состряпанного и размалеванного дела Юрия Дмитриева. И почему то не сделали, почему этот документ, это для других вещей. А вот то, что сделал на самом деле Юрий Дмитриев, и то, что он и его товарищи сделали для нашей памяти, для того, чтобы мы с вами помнили и ясно представляли себе, как оно было. В истории надо копаться, иначе будущее повторится. Это правда. В ответ получает Дмитрий у нас, если бы еще история была правдива. Фильтруйте, Дима Винт, фильтруйте. Это замечательное и кокетливое положение. Ах, вся история у нас тоже лжива. И откуда мы знаем эти документы, правдивы или неправдивы? Ну, так создаются новые хронологии и прочая муть. Существуют очень четкие методы, и я предлагаю в них лучше разобраться, чем вставать вот в эту удобную очень и очень, простите меня, димовинт, я бы сказал, кокетливую позицию. Идем дальше. Почему не ставят пример, ну, еще здесь очень много, кто Муса Мамут тоже сжег себя в 2014 году. Почему не ставят пример? Мы вспоминаем всех. Но просто, вы знаете, еще один из самых таких примеров невероятных, литовский студент, который точно такой же акт совершил в 71-м, если я не ошибаюсь, году, или 72-м. Но мы помним, это очень точная история с Яном Палахом, которая мне, например, потому что, ну, это один из первых таких страшных актов, о котором я узнал в своей жизни. Тогда это было в 69-м году. Все-таки в 13 лет я узнал. И то, что я чувствовал за этим, и потом уже, когда разобрался в происходившем Чехословакии в 68-м, что я чувствовал даже и свою ответственность за это. Что вот это мое государство, вот, которого я гражданин и уроженец, что оно несет ответственность и за это. И потому в Праге каждый раз я прихожу обязательно. Насколько бы я ни приезжал, по каким бы делам я ни приезжал в Прагу, я обязательно прихожу на место акта Яна Палаха, на его могилу, к памятному знаку. Я всегда прихожу с цветами. Можете это считать сколь угодно сентиментальным, но я считаю это своим долгом. Как же Ежелец про историю здесь? Если из истории брать всю ложь, это не значит, что останется только правда. Парадоксов друг был Ежелец. Но я очень не люблю легкие фразы, вы понимаете? В них можно, так же, как вы любите приводить, и все мы любим приводить про ложь, большую ложь, про статистику и так далее. Но нужно... Если хотим разобраться, то за это надо браться серьезно, мне кажется. Или выбрать, кому ты доверяешь, но на каких-то абсолютно рациональных основах. Кого можно проверить, где можно найти документы, где можно проверить подлинность документов, где сопоставление свидетельств. Вот вы знаете, как, например, следствие по Катыни, по Медному, по другим местам массовых расстрелов, как оно шло. Когда, да, документы скрывали, очень многое скрывали, многое уничтожено. А есть те документы, которые и не пытались скрывать, например. Например, количество конвоя, перевозки заключенных из одного места в другое, а потом как количество уменьшалось, их насколько уменьшалось. Это так же, как мы говорили, с сравнительной смертностью по тем же периодам разных лет. Существуют косвенные. Это то же самое расследование. И даже когда в расследованиях, мы думаем, найдя все улики, и неопровержимые и так далее, что тут может быть несколько не то, и вдруг окажется совсем наоборот, на чем построены миллионы книг всевозможных. Здесь мы тоже оставляем, что вдруг документ есть опровергающий, есть обстоятельства опровергающие то, что мы себе представляли. Но это очень большая работа. И я знаю, когда вот математики, например, ну не так, как, например, математик Фоменко занимался новой хронологией, а когда действительно писали работу серьезную, один из известных математиков писал работу по истории и очень хорошую работу, но для того, чтобы она была по-настоящему и доказана, ему сказали, что здесь доказать вот просто одним способом и с одной там, точки зрения, пользуясь одним направлением исторической науки, можно, но требуется еще раз, два, три, четыре, пять, очень много разных. Это очень сложная наука, история, когда она наука. Ну вот, мы с вами в «Дилетанте» просмотрели это. Еще одну загадку. Загадку, может быть, на ровном... Это к этому я еще приду. Загадку, может быть, на ровном месте. Это загадка самоубийства Гитлера. Вот. И очень интересный у нас здесь личный архив представлен. Тоже для этого я бы обязательно взял, да, и почитал бы. Вот зачем скрывалась сама история опознания останков Гитлера? Когда вдруг по каким-то малоизвестным причинам и малопонятным причинам вдруг политическим наверняка скрываются именно обстоятельства. Ведь не подставили останки эти. Было определение по зубам, здесь потрясающе перерисовано, вот героической женщиной, которая спасла очень многие документы, перерисованная схема, например, зубов есть Гитлера. И это определить, я понимаю, что, конечно, тоже 1 200 000 фильмов сняты, где переставляют зубы, комедии, и не только комедии, чтобы можно было там человека выдать одного за другого, там, живого человека, вот чей-то труп выдать за его труп. Это все можно. Но здесь никому не было времени это делать, ни у кого не было времени. И здесь было не до того. И вот, пожалуйста, и совершается с данными, которые были у зубного врача, у его личного дантиста. Вот это увлекательная история и очень поучительная. История состоит не в том, даже не в обстоятельствах самоубийства Гитлера или самоубийства Читы Геббельсов и убийства вместе с детьми, но в том, как это скрывалось, как непонятно. Ну, вот сплошные убийства у нас здесь. Картина знаменитая, убийство Генриха IV в самом центре Парижа 14 мая 1610 года и арест Равальяка. Его схватили прямо там. И это место до сих пор, этот квартал больше сохранился в Париже, чем другие. Он не подвергся великим османовским изменениям. Там достаточно узкая кривая улочка недалеко от моей любимой башни Святого Якова. И здесь и улица Ломбардцев. Улица Ломбардцев и церковь Ломбардцев. Там можно как раз увидеть почти средневековый Париж. Это редкое место в Париже. И вот там как раз мы понимаем, что вот в этой узости, и когда проезжает карета с королем или не с королем, не с мигалками же ехал Генрих IV, ехал по-простому, и когда его убили. Ну вот, смотрите, мы начинаем здесь потихонечку так начинаем мы приближение к Великому княжеству Литовскому. И вот здесь у нас есть дела литовские. И вот это процесс, один из процессов Алексея Кузнецова. И мы здесь видим как раз Гедиминовича, и мы видим древо. И здесь есть такая рубрика «Пролог», которая называется «Погоня великих князей литовских». «Погоня великих литовских князей». Я вот сделал этот пролог к следующему номеру, который будет посвящен, и происхождение как раз того, что погонь, погоня через А, или же в XIX веке уже эту фигуру скачущего всадника с поднятым мечом назвали, литовцы назвали Витязь, как всадник, как, ну, как Витязь. Назвали, ну, для того, чтобы как можно дальше отойти от польской части Великого княжества Литовского. И здесь обратите внимание, когда будете читать, сколько погонь на кусочки гербов, вот гербов разнообразных уездов, здесь и в губернии, из тех, что были присоединены, в особенности присоединены при разделах Польши. И здесь раз, два, три, четыре, четыре всадника на одном гербе. Здесь прослеживается история литовского герба и белорусского герба уже в странах независимых, которые получились, но совсем ненадолго была и практически номинально была Белорусская республика в 18 году, но надолго до 40-го года Литовская республика получилась. К сожалению, здесь нет литовского варианта герба погони именно. А есть у нас и колонна Гедимина, который, как вариант, а не только Лотаринский крест был, откуда он пришел. Здесь мы пишем достаточно много об этом. Ну, и не без намерения, конечно, намеренно это сделал Лукашенко, когда пришел к власти, снова заколосил герб. Такой советскоподобный был и есть сейчас, в принципе, официально в Беларуси. Убрал бело-красно-белый флаг и убрал погоню. И погоня сейчас вот стала, поэтому мы этого юношу и знаменитая фотография юношу с флагом, бело-красно-белым флагом и с погоней посередине мы как раз и помещаем сюда. Последнее я хочу сказать про наш номер перед тем, как мы погоней-то как раз и завершим нашу передачу. Спрашивает, о ком пишет Дмитрий Быков. Пишет он о Владимире Войновиче, что многократно приятно. И человек, которого мы прекрасно знали и так любили, Владимира Войновича, которого надо не только читать, но и слушать. Я помню, что это был просто ритуал, когда мы слушали «По свободе», мы слушали «Москва-2042», когда Владимир Николаевич его читал по радио. Ну, а сейчас, перед тем, как с вами попрощаться до районной передачи, уже до 15 часов, я хочу, чтобы мы услышали в капельном исполнении замечательное совершенно и стихотворение, и гимн, и гимна Беларуси, один из гимнов Беларуси, проникновеннейших, это «Погоня» как раз и есть. Бойки в сердце тревожным почую, за краину родимую жах. Вспомню острую брому святую и вояков на грозных конях. Носятся кони, рвутся и тяжко хрипят. Стародавней литовской погони не разбить, не разбить, не спынить, не стримать. Стародавней литовской погони не разбить, не разбить, не спынить. Не стремать. вы за ким у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды? Моя ми Беларусь понеслися, за ними дезми узнало, что забыли тебе, подраклися, продали. Не устишится этот и боль. Ты пробач, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Золя тут и лятут ты, я коні, срэвай збруя и далёка гремять, сараданяй литовской полоні. Не разбить, не стримать, страдай литовской полони. Не разбить, не стримать. Это изумительная песня, и это настоящий гимн. Я бы очень хотел, чтобы у моей страны были такие слова гимна. Друзья, действительно, мы с вами встречаемся через час 5 минут в программе «Мой район».